Глава 4. Миссис Солтрам на правах супруги подняла настоящую бучу в попытках дознаться, где пропадал ее муж в тот вечер, когда вторично пренебрег вниманием аудитории. Она явилась ко мне домой в надежде что-либо выпытать, однако я ничем не мог ей помочь, поскольку сам, несмотря на все ухищрения, пребывал в полном неведении. Кент Малвилл, как вскоре обнаружилось, оказался более удачлив. Сохраняя неизменное благодушие, он с особой безмятежностью встречал наиболее мрачные сообщения. Причина исчезновения мистера Солтрама стала известна ему незамедлительно. Напустив на себя непроницаемый вид, он долго упорствовал в запирательстве, но в конце концов все же открыл мне суровую правду, поведать о которой я не решаюсь и по сей день. Разумеется, мне и без того ясна была неспособность Солтрама соблюдать договоренности, заключенные им после разрыва с супругой, с целью обеспечения этой глубоко оскорбленной, справедливо негодующей, безупречной во всех отношениях, совершенно невыносимой особы. Миссис Солтрам частенько заглядывала ко мне, разобрать по косточкам очередные провинности супруга. Хотя она, по ее собственному выражению, применительно к мужу и умыла руки, однако воду, оставшуюся после омовения, сохранила до капли и повсюду носила с собой, охотно предъявляя знакомым. Она обладала особым даром выводить вас из терпения. Наиболее безотказно действовала ее неколебимая уверенность в том, что ваша доброжелательность обусловлена бесспорным неравнодушием к ней как таковой. На деле же своим возвышением в глазах общества миссис Солтрам обязана была личной неудаче. Благодаря постигшему ее несчастью, она, внутри нашего проникнутого к ней сочувствием кружка, на какое-то время даже вошла в моду. У нее был неприятный голос и отвратительные дети. Вдобавок она терпеть не могла добрейших Малвиллов, к которым я день ото дня все больше привязывался. Усерднейшим образом опекая ее супруга, Малвилл в конечном счете больше других пособили ей самой. Но если Солтрам по простоте души с полной доверчивостью целиком возложил на отзывчивую чету весь свой немалый вес, груз этот не шел ни в какое сравнение с бременем, какое налагало на них жесткая неуступчивость миссис Солтрам, с трудом поддававшаяся на настоятельные мольбы о принятии вспомоществования. Солтрам, должен заметить, не обронил о своих благодетелях ни единого худого слова, несмотря на то, что они порядком ему докучали, зато супруга его прилагала только наивысшие мерки к способам, посредством которых долженствует оказывать благотворительность. Она являла собой диковинный пример восторженной персоны, кичащейся зависимостью от окружающих. Именно это свойство и позволило ей сблизиться с лучшими слоями общества. Миссис Солтрам искренне соболезновала мне, если я признавал, что не знаком с иными из ее покровителей, и в свою очередь снисходительно прощала им счастливый оборот судьбы, лишивший их возможности завязать знакомство со мной. Осмелюсь предположить, что наши отношения наверняка сложились бы куда благоприятней, если бы названная дама выказала хотя бы слабый проблеск воображения, если бы ее хоть единожды осенила идея не поднимать горестные вопли по поводу каждого очередного проявления своей обычной натуры мистера Солтрама. В этих проявлениях природа его раскрывала сполна, без остатка, как в распустившемся бутоне предстает сущность цветка. Это были жемчужины, нанизанные на единую бесконечную нить. Однако незадачливая супруга упрямо бросала вызов всякому новому его художеству, будто и не подозревая, что жертва ее яростных нападок обладает целостным, замкнутым в себе внутренним миром, и что все его слабости и несовершенства органически, неотъемлемо ему присущи. В ней же обнаруживался досадный изъян ума, неспособного к обобщениям. Несомненно, нашлись бы охотники перегнуть палку, настойчиво утверждая полноправность исключительной цельности и постоянство личности, подобной Солтерму, однако даже они, следуя интуиции, решительно отказали бы в данной привилегии миссис Солтерм. Она дала мне осознать ее превосходство, когда я поинтересовался у нее насчет тетушки той юной леди, которая потерпела столь жестокое разочарование. Вопрос мой, заданный как бы вскользь, ненароком, прозвучал шаблонно, напоминая готовую фразу из разговорника. Миссис Солтерм торжествующе поведала кое-какие подробности, но еще более, по-видимому, она торжествовала по поводу того, о чем умолчала. Итак, моя вчерашняя знакомая, мисс Энвой, прибыла в Англию совсем недавно. Тетушка, леди Коксон, напротив, обосновалась тут довольно давно, с тех пор, как вышла замуж за покойного сэра Грегори, последнего отпрыска ветви старинного аристократического рода. У тетушки дом в Ридженс-парке. Сама она прикована к передвижному креслу, к которому приставлен постоянный провожатый. Кроме того, она очень отзывчива. Миссис Солтерм свела с ней знакомство через посредство общих друзей. Имен она не называла, давая мне тем самым понять, до какой степени я не сведущ и насколько широка область ее, миссис Солтерм, влияния. Мне ужасно хотелось выпытать побольше об очаровательной мисс Энвой, но я чувствовал, что ради этого не должен отнимать у моей собеседницы преимуществ всеведения. Иначе некими таинственными способами она может лишить меня и тех небольших познаний, которыми я располагаю. Тем более, что добавить к ним было нечего. Леди Коксон и в самом деле отправилась на континент в сопровождении своей племянницы. Племянница, как сообщила мне миссис Солтерм, на редкость умна, и ее ожидает большое наследство, поскольку она единственная дочь крупного американского негацианта, невероятно щедрого богача, для которого она просто свет в окошке. Девушка превосходно одевается, и манеры у нее безукоризненные, но главное, ей присуща черта, наиболее привлекательная изо всех мыслимых и немыслимых. Моя досточтимая гостья, конечно же, подразумевала под этой чертой отзывчивость. Интонации ее голоса вынуждали заподозрить, что в отсутствии тетки и племянницы ей попросту не к кому обратиться за сочувствием. Несколько месяцев спустя, едва только путешественницы возвратились в Англию, тон миссис Солтерм заметно переменился. Стоило мне подвести ее к желаемой теме, как она довольно прозрачными намеками дала мне понять, с какими бездушными людьми столкнула ее судьба. Что за кошка между ними пробежала, оставалось лишь строить догадки. Однако еще немного, и миссис Солтерм чувствовалась готова была обрушить на них, как послушных рабынь светского этикета, прямые обвинения в грубой неблагодарности, в черством неприятии ее напряженных, но тщетных стараний угодить чинным капризницам. Меня же, признаться, не покидало ощущение, что я не так-то скоро сумею изгладить из памяти образ Руфи Энвой. В самом ее имени, казалось мне, таится нечто притягательное. Я не был уверен, увидимся ли мы вновь, и дойдут ли до меня вести о ней. Вдова сэра Коксона, возведенного в рыцарское звание, он был мэром Клокборо, рано или поздно окончит бренное существование, а ее прекрасная родственница отбудет за океан, дабы вступить в права наследства. Я не без удивления обнаружил, что мисс Энвой и словом не обмолвилась супруге мистера Солтерма о своей неудачной попытке послушать злополучную лекцию. Я, понятно, приписал эту сдержанность чрезмерному усердию миссис Солтерм, с каким она нажимала на пружины отзывчивости, свойственной, по ее словам, мисс Энвой в высшей степени и еще не столь давно прославляемой ею везде и повсюду. Юная девушка в любом случае скоро забудет о незначительном приключении, отвлечется другими событиями, выйдет замуж, да мало ли что. Так или иначе, но повторить свой эксперимент возможности ей уже не представится. Всех нас заворожила идея блистательного курса лекций, который следовало прочесть без сбоев, на одном дыхании, дабы состоятельная публика прониклась величием явленного ей гения. Однако подвох, или, если хотите, недомыслие с нашей стороны, заключались в самой концепции последовательного тематического цикла. Мистер Солтром пускал в ход свой обычный прием. И нашему придирчивому суду предъявлялся давно избитый набор конспектов и набросков, отчасти бесспорно с целью подтверждения полной свободы и независимости в сфере духовных исканий. Что касается меня, то внутренне, даже героически отстаивая наши позиции, я покатывался над нашим мелким педантством со смеху. Ведь скрупулезность представлялась Фрэнку Солтерму занятнейшей из потех. Он и сам подчас принимался похохатывать над всякого рода буквоедством, если только издаваемое им гулкое кряканье могло сойти за хохот. Он с присущим ему чистосердечием сознавался, что по-настоящему на него стоит полагаться только в гостиной у Малвиллов. «Да», — многозначительно кивал он, — «пожалуй, именно там я чаще всего бываю в ударе, но только попозже, поближе к 11, и при том условии, что я не слишком расстроен». Мы все прекрасно понимали, что под этим подразумевается. В расстроенное состояние Солтерма неизменно повергало излишне послушное для столь позднего часа следование предрассудку, разделяемому трезвенниками. По субботам я обычно приезжал с чемоданом, дабы не забивать голову мыслями о поездах, отправлявшихся после 11. Я всерьез полагал, что Малвиллам следует взимать плату за вход в оберегаемый ими храм красноречия, залитый мягким светом ламп, украшенный картинами, полный цветов, храм, где алтарем служил расположенный напротив громадного камина диван с бесчетными подушечками, обтянутыми тонким ситцем. Проект мой был дерзким, однако в случае его осуществления одним махом решались бы многие проблемы. Но не тут-то было. Малвиллы бессовестным образом пошли на попятную. Безупречного совершенства на свете не сыщешь. Вот и для них неодолимым препятствием стал банальный эгоизм. Они наотрез отказались превратить свой салон в торжище, и золотые речения мистера Солтерма продолжали быть единственной звонкой монетой, бывшей здесь в обороте. Вряд ли кому из ораторов, впрочем, выпадало большее вознаграждение, нежели то зачарованное безмолвие, какое окружало Солтерма в минуты его наиболее вдохновенных взлетов. Даже непосвященные проникали с осознанием близости мистического откровения, менее искушенное красноречие пристыженно умолкало. Аделаида Малвилл, гордая своим гостем, тревожно следил за входной дверью, изредка украдкой помешивая в очаге угли. Я обычно именовал эту гостиную концертным залом. Все мы предвкушали второй Байроид. Вагнеровский мемориальный оперный театр в городе Байроите, Германия, где с 1882 года регулярно проводятся музыкальные фестивали. Казалось, что перед нашими взорами распахиваются врата, ведущие в царство света, а на бескрайнем горизонте мысли, будто над морским простором, зажигается яркая полоса, предвещающее утреннее явление небесного светила во всем его блеске. Но и в эти несравненные собрания, и в процессы изыскания финансов неизменно вторгался размеренный скрип башмаков миссис Солтерм. Она неотступно наблюдала за ходом событий, присутствуя везде и всюду в роли едва ли не главной распорядительницы. А положение дел по большей части складывалось так, что давало ей все основания без устали вопрошать о предполагаемых дальнейших действиях. Настойчиво домогаясь определенности перспектив, она часто, даже слишком часто, являлась ко мне домой, как правило, в самую слякоть, после нескольких пересадок на омнибусе. По степени бессердечия миссис Солтерм ставила нас на одну доску с редакторами и издателями. Однако собственными силами ей никак не удавалось добиться большего, невзирая на упорные посещения всевозможных контор. Она настаивала на выплате всех гонораров в ее руки, ибо в противном случае деньги претерпевали самые головоломные приключения. Строго говоря, Сум едва-едва набиралась на тоненький ручеек, но и тут на глазах исчезал, теряясь в песках пустыни. Лица, упомянутые выше, далекие от понимания истинных ценностей, отнюдь не желали принимать на веру солидный авторитет, который наш выдающийся мыслитель, можно смело сказать, уже ощутимо снискал себе в обществе. Редакторы жаждали кромсать его рукописи, но недоумевали, к чему приложить свои ножницы. Издатели же, получив предложение выпустить монографию на ту или иную тему, непременно требовали переменить название. Данное противодействие повергало мистера Солтрома в благородную меланхолию, туманившую его чело, которое обретало тогда подлинно прекрасный вид. Казалось бы, не все ли равно, какое название дать книге, еще не написанной, а только задуманной? Но нет, подобные дерзости вызывали у мистера Солтрома едва ли не конвульсии, и вот эти-то мучительные содрогания погубили, быть может, как знать, в самом зачатке не один творческий замысел, суливший стать шедевром. Идеальным выходом, помимо моего отринутого совета брать плату за доступ в гостиную Малвиллов, было бы объявление подписки на собрание предполагаемых трудов мистера Солтрома с предварительной оговоркой, что издание, скорее всего, не состоится. Условие это подписчики, разумеется, должны были принять совершенно добровольно. К несчастью нашего автора, читатели страдали удручающим занудством. Когда они с вопиющей бестактностью принимались осведомляться о причинах задержки ожидаемых ими фундаментальных трактатов, меня так и подмывало спросить, кто еще из великих издавался тем же образом, что и мистер Солтром? Природа выпустила его в свет в виде пухлого увесистого тома. Нам оставалось только платить за уже выполненную в совершенстве работу.